Глава 9. Малый огненный шар. Юй Джун и скелет прибивались вслед за девушкой, которая держала путь в направлении небольшого искусственного водоема, в центре которого виднелся маленький павильон. Он располагался на клочке земли, окруженный со всех сторон водой. Путь к нему также пролегал по узкой полосе земли, по которой мог пройти только один человек. Таким образом, этот островок представлял собой небольшую крепость. Они добрались до озера и побежали по тропе к павильону, чтобы оторваться от преследующих зомби, и также, чтобы там в павильоне набраться сил. На полпути Юй приказал скелету остаться и убивать зомби, которые их преследовали. На такой узкой полосе, сколько бы их ни было, они не представляли угрозы скелету. «Привет, я Дэцин У», – представилась девушка, когда они добрались до павильона. «Могу я узнать, как тебя зовут?» У нее был ужасно приятный голос. Юй Джун усмехнулся, глядя на нее, и ответил: «Сестрица Цзы, меня зовут Юй Джун. Думаю, что у нас в университете нет таких людей, которые бы тебя не знали». Стоящая перед ним девушка была высокой и стройной. Ее черные локоны спадали ниже плеч. На утонченном лице виднелись красивые черные глаза. Кожа ее была бела, словно белый нефрит. Она считалась и по справедливости одной из самых красивых девушек университета Юньхуа. Больше года назад на новогодней вечеринке университета Цзэцин-У исполнила потрясающий танец с мечами. С тех пор она являлась настоящей мечтой для большинства студентов-парней. Говорили, что многие богатые юноши приезжали на роскошных автомобилях, только чтобы познакомиться с ней. Юй Джун не был безутешно влюбленным в нее фанатом. Однако он запомнил тот ее танец с мечами в ту новогоднюю ночь. И Юй даже подумать не мог, что такой восхитительной и обворожительной девушке хватит смелости и мужества, чтобы бороться с зомби лицом к лицу. Да еще и так умело и мощно. «Это способность, которую ты получил?» — спросила Цзэцин У, глядя на сражающегося скелета. «Да», — кивнул Юй. «Мне нужна твоя помощь», — немного подумав, искренне сказала она, глядя на него своими красивыми большими глазами. «Пожалуйста, помоги мне добраться до женского общежития. Моя подруга застряла там и не может выбраться. Не мог бы ты пойти со мной, чтобы спасти ее?» Внутри женского общежития бродит много зомби. Даже сильная Цзэцин У не сможет в одиночку пробиться туда, чтобы спасти свою подругу. Юй кивнул. «Нет проблем. Однако, сестрица Цзы, у меня тоже есть друг, которого я хочу спасти. Поэтому после того, как мы выберемся отсюда, я надеюсь, что ты поможешь мне спасти его». Пока не ясно, какого рода способность она получила. Но даже с одними только ее превосходными навыками фехтования, она может стать хорошим спутником. В этом ужасном зомби-мире мечница Цзэцин У была бы одной из лучших спутниц, какую можно было бы только пожелать. «Конечно, хорошо», — воскликнула Цзэцин У. Они сели отдыхать от недавней битвы. Спустя какое-то время она посмотрела на Юя и спросила: «Ты отдохнул? А если нет возражений, пожалуйста, следи за мной». «Хорошо, пошли», — вставая, ответил Юя. Его выносливость восстановилась до 10 пунктов, и теперь он сможет сражаться продолжительное время. Цзэцин У достала дубинку и заторопилась обратно по тропе. В пути они увидели более десятка обезглавленных трупов, которых убил скелет. Скелет вновь опередил Юя. Он первым получил 6-й уровень. Все характеристики снова улучшились. «Такая способность действительно очень полезна», — оглядывая трупы, заметила Цзэцин У. «Скелет является нежитью с хорошими боевыми навыками, и он может сражаться намного дольше, чем Юя или Цзэцин У». «Отлично!» — улыбнулся Юя, собирая черные монеты и осматриваясь в поисках каких-либо выпавших предметов. «Это книга навыкам!» — вдруг воскликнул он. Его глаза загорелись, ведь рядом с одним из трупов лежала книга. Юя подобрал ее. «Книга навыка первого уровня. Малый огненный шар. Активный навык. Запускает в противника небольшой огненный шар. Для использования необходим класс мага, иначе вы сможете использовать навык не чаще одного раза в 3 дня. Либо пока не поднимете навык до 2 уровня. Стоимость 100 СЦ». «Увы, это умение мне не подходит», — пробормотал Юэ, ознакомившись с описанием. «Что за книга?» Цзэцин У оглядела находку. «Книга навыка первого уровня. Малый огненный шар. Тебе это нужно?» Юй передал ей книгу. «Нет», — покачала головой Цзэцин У, ознакомившись с описанием книги. «Пойдем». Юй Джун убрал книгу в рюкзак проверил свое снаряжение и пошел следом за девушкой. Они дошли до берега озера и сразу же направились в сторону женского общежития. Вскоре они встретили первую разрозненную группу зомби. Те заметили парня с девушкой и побрели в их сторону. Ребята не могли обойти эту группу в 12 зомби. Она торчала прямо на их пути в общежитие. Цзицин У, словно молния, напала первой, быстро прыгнув к ближайшим зомби. Ее скорость была невероятно высокой. Она опередила их сразу на несколько шагов. По-видимому, у нее высокие показатели ловкости. «Вперед!» – скомандовал скелету Юэ Джун. В глазах скелета, получившего команду, вспыхнуло магическое пламя. Он словно вихрь ворвался в группу зомби, начавших окружать Цзицин У. Взмахнув топором, он резко отрубил голову первому зомби, оросив кровью землю. «Этот скелет хорош!» В глазах Цзицин У засверкало удивление, когда она увидела, насколько уверенно скелет ворвался в толпу зомби. Она стала держаться рядом с ним, и, будучи под его защитой, быстро разила своей дубинкой голову ближайших зомби. Вскоре подошел Юэ и также начал работать дубинкой, разбивая головы и сворачивая шеи. Так, сражаясь вместе, они одолели 8 из 12 зомби, тем самым разблокировав путь к общежитию. «Быстрее!» – крикнула Цзицин У, увидев 8 поверженных зомби, и быстро побежала дальше. Если их окружат, то они все погибнут. «Яблоко здоровья! Отлично!» Только Юэ собрался уходить, как он заметил, что из последнего убитого зомби выпало яблоко. Он нагнулся и подобрал яблоко, а потом побежал следом за Цзицин У. Пробежав метров 500, они встретили еще одну группу из 6 рыскающих по округе зомби. В короткой схватке они убили их и наконец-то добрались до здания женского общежития. Рядом со зданием их встретила последняя группа зомби. Это были 10 женских зомби. Они тоже их заметили и, пошатываясь, побрели к ним навстречу. «Как жаль!» Опечалился Юэ Джун, глядя на них. Их молодые, когда-то красивые лица были искусаны, в крови, и выглядели ужасно. Эти девушки должны были наслаждаться жизнью молодых студентов, но теперь, превратившись в зомби, они жаждут только плоти и крови. У скелета не было никаких эмоций, поэтому он сразу ринулся вперед и сноровисто отрубил голову ближайшей девушки-зомби. Цзицин У также словно вихрь атаковала дубинкой зомби, ломая им шеи. Юэ яростно атаковал и при этом внимательно осматривался.